Глава 11. Как принцесса сочеталась со своим быком. Амазис, царь Таниса, пораженный этим зрелищем, не только не отрубил голову своей дочери, но даже убрал саблю в ножны. «О, великий государь!» — обратился к нему Мамбрес. «Порядок вещей изменился. Ваше Величество должно подать пример остальным. Немедленно развяжите белого быка и поспешите поклониться ему». Амазис повиновался и вместе со всем народом простерся перед быком. Великий мемфисский жрец протянул новоизбранному быку Апису первую охапку сена. Принцесса Амазида украсила его рога гирляндами роз, анемонов, лютиков, тюльпанов, гвоздик и гиацинтов. Она осмелилась также поцеловать его, но сделала это с глубочайшим благоговением. Жрецы устилали пальмовыми ветвями и цветами дорогу, по которой его вели в Мемфис, а Мамбрес, погруженный в обычные свои размышления, шепнул своему другу-змею: «Даниил превратил его из человека в быка, а я из быка сделал богом». Процессия возвращалась в Мемфис в том же порядке. В ее хвосте плелся смущенный до крайности царь Таниса. Рядом с ним шагал спокойный и сосредоточенный Мамбрес. Старушка шла, сияя от восторга. За нею следовали змей, пес, ослица, ворон, голубь и козел отпущения. Огромная рыбина плыла вверх по течению Нила. Даниил, Иезекииль и Иеремия, превращенные в сорок, замыкали шествие. Когда оно достигло границы, до которой было не особенно далеко, царь Амазис расстался с быком и обратился к дочери. «Дочь моя, вернемся в наше царство, дабы я мог отрубить вам голову, как велит мне мое царственное сердце, ведь вы произнесли имя Навуходоносора, заклятого моего врага, который 7 лет назад сверг меня с престола. Уж если отец поклялся отрубить голову дочери, он обязан это сделать, иначе ему придется вечно гореть в адском огне. А я вовсе не хочу вечно страдать из-за своего чадолюбия». Прекрасная принцесса ответила ему так: «Дорогой мой отец, можете рубить головы кому угодно, только не мне. Я нахожусь на земле Изиды, Азириса, Гора и Аписа и ни за что не расстанусь с моим ненаглядным белым быком. Я буду осыпать его поцелуями, доколе он не вступит в свою божественную должность на главном скотном дворе святого города Мемфиса. Подобная вольность вполне позволительна благородной девице». Не успела она окончить, как бык Апис вскричал: «О, дорогая моя Амазида, я буду любить тебя вечно!» 40 тысяч лет поклонялись египтяне Апису, но впервые довелось им услышать, как он заговорил. Змей и ослица воскликнули: «Вот и миновало 7 лет!» Сороки повторили за ними: «Вот и миновало 7 лет!» Жрецы воздели длани к небу, и тут все увидели, как передние ноги бога исчезли, а задние из бычьих обратились в человеческие. 2 прекрасных руки, белых и мускулистых, выросли из его плеч, а на месте бычьей морды появилось прелестное лицо. Превратившись в красивейшего на свете мужчину, он воскликнул: «Лучше быть возлюбленным Амазиды, чем богом. Я Навуходоносор, царь царей». Это новое чудо поразило всех, за исключением погруженного в свои размышления Мамбреса. Но никто не был изумлен тем, что Навуходоносор, не теряя времени, даром тут же сочетался с прекрасной Амазидой на глазах у всех собравшихся. Он оставил царство Танисское за своим тестем и щедро одарил ослицу, змея, пса и голубя, а также ворона, трех сорок и огромную рыбину, показав всей вселенной, что умеет не только побеждать, но и прощать побежденных врагов. Старушке был назначен солидный пенсион, козел отпущения был отпущен на денек в пустыню, чтобы искупить все накопившиеся за это время грехи, после чего получил в награду 12 коз. Мамбрес вернулся во дворец и погрузился в свои размышления. Навуходоносор, дружески с ним распростившись, продолжал мирно править Мемфисом, Вавилоном, Дамаском, Баальбеком, Тиром, Сирией, Малой Азией, Скифией, а также Явой, Согдианой, Бактрией, Индией и островами. Подданные этой обширной монархии каждое утро кричали: «Да здравствует великий Навуходоносор, царь царей! Он уже не бык!» С тех пор в Вавилоне установился обычай. Всякий раз, когда государь, введенный в соблазн своими сатрапами, чародеями, казначеями или женами, сознавал, наконец, свои ошибки и становился на путь истинный, весь народ кричал у ворот его дворца: «Да здравствует наш великий государь! Он уже не бык!»